Что-то теряешь, что-то находишь. Теряешь в ощущениях, приобретаешь в наблюдениях. Важно приобрести больше, чем потерять, удержать тонкий баланс между отрывом и единением, сохранить относительную гармонию со средой, породившей тебя, и отдалиться от нее на расстояние, позволяющее вести наблюдение за ней, а затем, накопив наблюдение, пойти еще дальше. Торможение проходит само собой, мой отдых закончен. Еще раз прослушиваю и прощупываю квадрат. Не обнаруживаю ничего достойного особого внимания. Впрочем, вон там вдали, на флянце муфты, которую закреплял техник, болтается обрывок какой-то веревки. Оказывается, это обрывок водоросли. Неподалеку еще несколько таких же, спутанных в клубок. И вдруг резкий всплеск на экране. В квадрате появился кто-то новый. Именно кто-то, а не что-то. Ах, всего-навсего акула. Пятиметровая, белая. Кархарадон. Хищница, способная перекусить человека пополам одним движением мощных челюстей. Я чувствовал ее запах. Принимал волны, исходящие от грозного и грациозного тела, но мои мысли были заняты другим. Однако пришлось обратить на нее внимание, когда она стала сужать свои круги вокруг меня. Ее движения еще были замедлены, на первый взгляд казалось ленивыми, но я знал, что она способна совершать неожиданные броски со скоростью до 60 км в час. Акула была от меня уже на расстоянии 7 метров. Я с любопытством, как завороженный, ждал молниеносного броска. Вот глазки ее вожделенно вспыхнули, тело несколько раз содрогнулось, словно она уже перепиливала добычу своими зубами. Напряглись и ударили по воде лопасти хвоста, ракетными строями хлестнула вода из жаберных щелей, и хищница ринулась на меня. Она вздернула нос кверху, ее голова стала похожа на голову носорога. На ширину более метра раскрылась страшная пасть, усеянная треугольными зубами, отточенными до остроты бритвы. Все это происходило в доли секунды. Но все-таки я был быстрее, и акула промахнулась. Пасть-капкан захлопнулась, не ухватив ничего, кроме воды. Акула, видимо, была слегка озадачена. Но ненадолго. Я читал, что акулы способны часами преследовать свои жертвы — крокодилов, дельфинов, раненых китов, потерпевших кораблекрушение людей. Иногда хищницы гонятся за лодками и плотами, даже таранят их, разбивая в щепы, или прыгают через борт и стаскивают людей в воду. Разбойница, напавшая на меня, тоже не думала отступать. Она крутнулась, повернувшись ко мне сначала голубовато-серым боком, затем белым брюхом, и снова бросилась в атаку. Мне интересно было на практике проверить ее реакции. У моей ноги раскрылась пасть с зубами-ножами. Каждый зуб имел 5 сантиметров в длину. Биоволны, испускаемые акулой, изменились. Бедная хищница, сомкнуть челюсти ей не удалось. Энергетическая оболочка, покрывающая меня, подарила ей несколько разрядов. Акула пустилась на утек. Не тут-то было. Мне пришла в голову шальная мысль. А что, если эта хищница не впервые нападает на человека? Может быть, она людоедка? И здесь, в этом квадрате, где дважды нашла добычу, постоянно караулит, ждет новые жертвы. У меня не было времени детально анализировать свою догадку. В стремительном броске я догнал акулу, схватил за хвост одной рукой и ощутил, с какой силой имею дело. Пожалуй, эта рыбка запросто потащила бы по морю небольшое судно. Мои мышцы напряглись, а когда разбойница невольно повернулась, я ухватил ее второй рукой за нос и сжал его. Трехтонное тело отчаянно задергалось в моих руках. На мгновение я отпустил хвост, достал автоскальпель со шприцом, впрыснул акуле усыпляющее вещество –